Глава 18. «О!» — только и смогла сказать я. «То есть это еще не официальная информация? И по поводу фрейлины тоже? Их величество ведь еще могут передумать?» «С чего бы это?» «Не волнуйся, Нини. Теперь все твои беды позади». «Неужели?» — не сдержалась я. «Ваша светлость, вы всерьез полагаете, что жизнь при дворе может быть безоблачной и радостной? Особенно если фрейлиной становится такая девушка, как я, побывавшая в центре скандала. К тому же не аристократка по рождению». Герцог поднялся и взял в руки графин с ярко-оранжевой жидкостью. «Сока?» — осведомился он. Я кивнула, и Районар продолжил. «Я, признаться, надеялся, что новости тебя обрадуют. Но в твоих словах правда. Королевский двор — то еще сборище подхалимов и лицемеров. Я их называю профессиональными лизоблюдами. Человеку, не привыкшему к такому, может быть сложно». «Я и не привыкла», — сказала я и откинулась на спинку кресла, разглядывая герцога. Он стоял и смотрел на меня сверху вниз, явно чего-то ожидая. Поэтому я сказала: «Сложности меня не страшат, но это ведь была ваша идея сделать меня фрейлиной». «Не совсем так», — сказал герцог, поставив графин на стол и возвращаясь в свое кресло. «Королева сама выбирает тех, кто ее окружает, и повлиять на ее решение не может даже король. Ты произвела впечатление на ее величество, поэтому неудивительно, что она решила приблизить тебя к себе. Ты ее заинтересовала». «Уверяю, я совершенно обычная». «Это не так», — усмехнулся герцог, отпивая из своего стакана тот же сок, что он наливал мне. «К слову, я прекрасно слышу в твоем голосе, что ты сама в это не веришь». «Мало кто из людей искренне считает себя заурядным», — пожала я плечами. «Но если судить объективно, Ниниэлла Корунд ничем не примечательна. Разве что приданное может вызвать интерес, да и то не королевский. Кстати, вы, ваша светлость, обещали мне беседу о магии. Выходит, я по незнанию воспользовалась вашей силой? Если это так, то расскажите, как ее вернуть вам. Мне чужого не надо». Герцог молчал. Наверное, с минуту, гипнотизируя меня взглядом темных глаз, в которых тлел фиолетовый огонь. «Что ж», — усмехнулся он, — «давай побеседуем о магии, но только при одном условии». Я удивлённо и даже с возмущением посмотрела на герцога, но он добавил: «Ты будешь при этом есть. Тебе нужно хорошо питаться, Нини». «Конечно». Я сняла крышку с ближайшего блюда и обнаружила там глубокую тарелку с зеленоватой субстанцией, по виду напоминающую овощное пюре. Посмотрела на нее с сомнением, не решаясь пробовать. «Это перетертые плоды зеленочника», — просветил меня герцог, пряча улыбку за стаканом сока. «Универсальное восстанавливающее средство после болезней, травмы и магического истощения». Я хотела было возразить, что здорово, но передумала. Не стоит спорить по пустякам. Перерасход магии у меня и правда был. А тело Ниниэлы нужно приводить в порядок после голодовки. Съем, чем бы этот зеленочник ни был. «Вы тоже пообедаете. Одним соком сыт не будешь». Придвинув к себе тарелку, я принялась уплетать зеленую кашицу. На вкус оказалось неплохо, как перетертая авокадо, а оно мне всегда нравилось. Герцог тоже снял крышку с блюда, и над столом разнесся умопомрачительный запах запеченного мяса. У меня потекли слюнки, и все мысли о том, что после голодовки нужно начинать есть осторожно, вылетели из головы. Но пюре надо тоже прикончить. Если оно полезно, то пренебрегать им явно не стоит. «Любопытно, что ты то продолжаешь называть меня на «ты», то сбиваешься на «ваша светлость», — заговорил герцог. «Ниниэлла, тебе известно, кто я. Также ты можешь сопоставить факты и сделать вывод, что раз воспользовалась моей магией, значит, между нами есть связь. Эта связь, я бы не сказал, что она нерушима, но весьма близко к этому». «И чем это грозит?» — спросила я. «Не поймите меня неправильно, но я не слишком разбираюсь в драконах и магии, о чем не раз говорила. Поэтому просто объясните мне, как ребенку, доступными словами. Раз я свободна, значит, могу выбирать себе любую судьбу, невзирая на прежние связи». «Ты действительно вольна выбирать», — сообщил герцог и замолчал. Нет, он прекрасно маскировал паузу тем, что положил в рот кусочек мяса и принялся с видимым удовольствием жевать. Но меня это не устроило. Впервые я пожалела, что больше не слышу его мыслей. За всем сумбуром фантазии о постели со мной из его головы можно было выудить и ценные сведения. Мне предстояло принять важное решение или попытаться наладить жизнь под именем Ниньелы Корунд, служа королеве или становясь жрицей, или все разговоры о моей свободе — просто слова, и нужно бежать, скрываться и создавать новую личность, ибо никто меня в покое оставлять и не собирался. Пока что я склонялась к тому, что верно второе. «А чем бы ты хотела заниматься, Нини?» — неожиданно спросил герцог. «Я вижу, что предложение королевы стать ее фрейлиной не вызвало в тебе особого энтузиазма. Так что бы ты хотела делать?» «Не знаю, еще не думала», — на автомате выдала я. Доела пюре и приподняла крышку следующего блюда. Там оказались тушеные овощи. «Не пойдет, хочу мясо. Возможно, стать редактором журнала. Передайте мне мясную нарезку, будьте любезны». «Что?» — изумился герцог. «Мясную нарезку», — повторила я. «Или то запеченное мясо, которое едите вы. Его я тоже не откажусь попробовать». «Это шутка?» — воскликнул Районар. Он очень забавно выглядел с приоткрытым ртом, сразу стал восприниматься более человечным, если такое сравнение уместно для дракона. «Да какие могут быть шутки, когда речь о мясе?» — воскликнула я, тщательно тараща глаза и хлопая ресницами. «Вы сами сказали, что мне нужно хорошо питаться. Или женщинам при дворе положено есть только зеленочник?» Герцог встал, взял со стола блюдо с мясом и подошел ко мне. Ловким движением заправского официанта убрал подальше тарелку из-под пюре и положил передо мной великолепный стейк, добавив к нему несколько мелких желтых ягод. В моих руках сами собой оказались вилка и нож, и я тут же позабыла, что собиралась вообще-то выудить из Районара как можно больше информации. Позже. Но герцог не стал делать паузу, а принялся вдохновенно вещать. «Ни-ни, я удивился не твоему желанию поесть, оно-то как раз нормально. Я бесконечно рад, что ты питаешься не одной травой, как большинство леди на званых обедах. Приятного аппетита!» Я благосклонно кивнула. «Но ты сказала, что хочешь стать редактором. Ты вообще представляешь, что это за работа?» Я с наслаждением жевала кусочек сочного стейка, поэтому даже не поморщилась на слова герцога. Но какой снисходительный у него тон! Понятно, что он ориентируется на биографию Ниньеллы, а хозяйку этого тела сложно заподозрить в желании работать. Но Районар ведь уже общался со мной. Неужели до сих пор думает, что меня не интересует ничего, кроме нарядов? В некотором роде представляю, ведь я уже давала интервью для газеты. Мне стало интересно, а можно ли с герцогом поговорить нормально? Это нужно понять как можно скорее, ведь если Районар видит во мне только куклу, которую хочет затащить в постель, я просто не смогу иметь с ним ничего общего. К сожалению, пока герцог оправдывал эти мои ожидания, он снисходительно произнес. «Ну, в газетах пишут о серьезных вещах, о политике, о новых королевских указах, о торговых операциях. О том, как муж проиграл жену», — поддакнула я, пряча улыбку за стаканом сока. «Ты должна понимать, что наше с тобой дело было очень громким, и о нем написали именно поэтому. Но в любом случае работа редактора очень сложная и ответственная, и никто не допустит к ней...» «Кого?» — уточнила я в ответ на паузу герцога. «Женщину? Или ты хотел сказать кого-то вроде меня?» «Я всего лишь хочу, чтобы ты реально смотрела на вещи, Ни-ни», — заметил герцог. «Мечты — это хорошо, я рад, что ты поделилась со мной». Но нужно понимать, насколько желание стать редактором, ты сказала, журнала, осуществимо. Но если тебя нигде не возьмут на работу, выход один — открыть свое дело, — вздохнула я. Выпущу журнал, где будут печататься статьи для женщин об этикете, нарядах и новых модных тенденциях, об отданных за долги дракону. Это я не стала говорить, но подумала. Вообще идея с журналом пришла мне, когда Ванна решила провозгласить меня знаменем борьбы за равноправие. Я, конечно, не собираюсь становиться новой Кларой Цеткин, но надо же с чего-то начинать. «Откуда тебе вообще известно это слово?» — перебил мое рассуждение герцог. «В этом мире есть только газеты». «В этом мире?» — — эхом откликнулась я, заинтересованно глядя на Районара. «Именно так я и сказал», — хмыкнул он. «Так откуда?» «Кажется, что-то обсуждали с Ванной», — небрежно ответила я, пожав плечами. И тут же попыталась вернуть беседу в нужное мне русло. «Так почему ты так странно сказал «в этом мире»? Что это означает, Районар?» «Мне нравится, что ты наконец-то начала называть меня по имени», — произнес герцог, поднимаясь со своего кресла. В его глазах снова загорелся фиолетовый свет, когда он пошел на меня.